А уронить авторитет не хочется. Не хочется выглядеть беспомощным перед людьми. И начинается ссора, слово за слово, ответ на ответ. А Библия говорит, почему? Надеешься на Господа, он будет спокоен и благоденствовать. Он не поддастся на эту ссору. Он не пойдет на это. Он уверен, что делает то, что надо. Уверен, что Бог стоит на его стороне. И знает хорошо один текст Писания. «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Ты себе спокоен. Наверное, мало у нас таких есть, если говорить по правде. Но от того, что их мало, это не значит, что слово Господне неверно. Это означает, что мы неверны. Что у нас нет той полноценной надежды на Господа. Потом я еще раз прочитаю. Здесь, во-первых, раскрывается анатомия, внутренний мир человека, чем он наполнен. Тот, кто ссорится, а кто вовлекается в ссору, тоже дается определение. Его духовное состояние. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Следующий пункт, на который я хочу обратить внимание – это вот второе послание к Тимофею, 2 глава, 23 стих. Я продолжаю исследовать возможности, которые мы имеем, чтобы не уступить в ссору с кем-то, кто нас вызывает на нее. Много шансов есть, правда? Много. Но почему-то у нас ни один не работает часто. Вот когда дойдет до дела, так не работает этот шанс. Может, потому что мы не знали, может, потому что не понимали так, как следуют эти вопросы. Вот это очень интересный пункт, который я прочитаю. 2 Тимофею, 2 глава, 23 стих, 24. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. И дальше. Рабу же Господа не должно ссориться. Вот понимаете, как хочете. Прямым текстом, не уступая в ненужные словопрения, глупых и невежных состязаний уклоняющие, знаючи, что они ссоры рождают. Рабу же Господа не должно ссориться. Но вот это шанс. Вот это черты характера, которые позволят воспользоваться шансом не ссориться и уклониться. Слушайте, как они звучат. Быть приветливым ко всем. И даже к тем, кто к себе неприветливый. Это не просто, наверное, правда? Быть приветливым ко всем. Учительным, незлобивым. Вот если черты характера есть, тогда можно использовать шанс уклониться и не участвовать. Ну, а если зло есть, а если нет приветливости, а если нет учительности, все, попался. А этих состязаний столько много, глупых. Даже на основании Писания, даже рассмотреть Писание, и то можно влезть в такие вот дебри, которые никому не надо. И тут же надо различить, стоит это делать или не стоит. И опять стоит вопрос людей. Ну хорошо, промолчу я. Что они подумают? Наверное, подумают, не может. Не понимает, не может дать сдачи. Могут так подумать. Но что дороже, исполнить Слово Божие или сохранить свой авторитет перед людьми? Я думаю, исполнить Слово Божие. Авторитет перед людьми ничего не даст абсолютно. Сегодня люди несут, а завтра будут топтать. Но когда Бог несет, то никто не потопчет. Хотя будут делать, будут пытаться это делать, но никто ничего не делает абсолютно. Потому что это Божий авторитет. Это не дутый. Это не искусственный. Это тот авторитет, за которым сила Божья стоит. Вы знаете, я вам хочу сказать, за авторитетом уже стоит сила Божия. Вы, наверное, знаете, прошу такой простой пример. За нашими бумажными деньгами есть валютный фонд там где-то в банке. Вы это знаете, правда? Вот столько, сколько выпущено бумажных денег, на такую сумму должно золото лежать, бриллианты в банке. Если это не соответствует, то будет падать рубль. Можно наштамповать много бумаги. Но если нет золотого запаса, то все будет ноль, будет все рушиться. Есть у меня авторитет, но за ним не стоит сила Божия. Это то же самое, что имея бумажные деньги, а в банке нет золота на эту сумму. Поэтому Священное Писание, когда нас учит, оно заботится об нашем авторитете. Потому что если мы не будем иметь авторитета, мы и сделать ничего не сможем. Это тоже правда. Но этот авторитет должен поддерживаться или подтверждаться действием благодати Божией и силы Божией. Иначе это просто будет перед людьми и никому не нужное. Следующее, на что я хочу обратить внимание, здесь я не только буду говорить о раздоре, но я кое-что... Это очень интересный текст Писания. Это книга Притчи, 6 глава, 16-19 стихи. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже сием, что мерзость души его, глаза гордые. Люди вообще ценят гордость. Вот говорит, это гордый народ. Такое выражение слышали когда-нибудь? О, это гордый человек. Значит, ценности Божьи и ценности человеческие, они стоят на различных полюсах. И то, что ценно у людей, Библия говорит, это мерзость перед Богом. Глаза гордые. На втором месте стоит, на первом месте глаза гордые. Но вы же понимаете, что дело же не в глазах. Дело в том духе, который смотрит через наши глаза. Глаза – это просто прибор, через который дух рассматривает этот физический мир. И всего столько. Следующее. Язык лживый. На втором месте стоит язык лживый. Вот из семи мерзостей первое место занимают глаза гордые. Второе место. Вот так Бог своей мудрости распределил эти мерзости. Язык лживый. Конечно, о лжи можно много говорить. И, наверное, когда-то я эту тему буду говорить, но она займет не один разбор. С одной стороны, она как-то нудная, с другой стороны, мы об этом вопросе понятия не имеем полного вот такого. Я не говорю, что я имею, я буду говорить, насколько я понимаю. Но я представляю, что для многих, ну, некоторые вещи будут показаться новыми, если вопрос лжи рассматривать. Но вот язык лживый, вы знаете, очень просто можно сказать, язык, который ложь говорит. Ищем мерзости, он стоит на втором месте. Через язык очень много делается. Да буквально практически все. Ведь что мы видим, что мы слышим, что мы понимаем, через что проходит? Через разум, через что? Через язык. И Яков говорит, небольшой член, но много дела делает. Говорит, смотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Так и язык огонь, прекраса неправды. Он в таком положении находится между членами тела нашего, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, потому что сам воспаляется от гиены. Будучи сам воспаляем от гиены. Следующее. Руки, проливающие кровь невинную. Ну, здесь тоже широкий простор для рассуждения. Руки, проливающие кровь невинную. Хотя кровь можно пролить и языком. Язык их убийственная стрела, но это же будет духовный язык. А здесь речь идет и о физическом пролитии крови. Сколько сегодня люди это делают? Четвертое место. Сердце, кующее злые замыслы. Это мерзость перед Богом. Почему на четвертом месте? Потому что это еще в сердце, это еще не вышло. Еще никто не сказал. Еще такого, это только в себе самом, внутри таится. Почему оно поставлено подальше немножко, на четвертое место? Но Господь говорит, сердце, кующее, злые замыслы, мерзость перед Господом. Вот Бог называет преступления, которые люди совершают по-разному. грех, согрешение, преступление. А здесь мерзость. Вы знаете, есть разница, правда, в этих выражениях? Мерзость – это уже крайность. Это то, что никакие рамки не лезет. Это то, что вообще даже именоваться не должно. Но оно в сердце лежит. Куются злые замыслы. Мерзость перед Господом. Пятое место. Ноги, быстро бегущие к злодейству. Хотя злодейство – зло сделать. Речь не идет уворовать. Мы часто говорим, злодей – это вор. Но библейский язык вор и злодей – это две разные вещи. Вор, который чужие вещи ворует, берет. А злодей, который зло делает. И вот люди, которые очень поспешны, сделают зло нерассудительное. Бог называет мерзостью. Ноги, быстро бегущие к злодейству. Шестое. Лжесвидетель, наговаривающий ложь. Мерзость. Сколько сегодня таких лжесвидетельств? Потом я просто, братья и сестры, прошу вас, никогда не спешите говорить что-то. Никогда не спешите осуждать. Вот так можно легко и просто попасть, быть лжесвидетелем и быть на 100% уверенным, что вы говорите правду. Я вам напомню один случай. Я о нем говорил когда-то. Сегодня я даже не буду называть имен, не буду называть мест, но просто как факт отмечу. Очень коротенько. Однажды одна из сестер, это не в нашем городе, это не касается наших членов, это касается города, который далековато от нас находится. Однажды приходит и заявляет пастору: ты говоришь, знаешь что? Видела от того и того брата, который шел по мосту, в том городе есть мост. Вообще это не мост, это путепровод, но мы называем мост. На самом деле, это путепров. Я, говорит, видел этого брата, он, говорит, пьяный шел. Шел, говорит, от одного перила к другому. Пастор вызывает и говорит ему, называть его по имени. Что ж ты, говорит, делаешь? Мы же тебя, говорит, собрались на евангелизацию послать, готовили все. А тебя сестра пьяного видела. Такое-такое-то время, в такой-то, такой-то день, по такому-такому мосту ты шел и шатался. Вот мне так обидно было. А было вот что. Я приезжал на разбор этого дела, потому что я знаю все, что было. Предложили ему куда-то ехать. Он служил в спецназе, когда в армии был. Подразделение специальное. Владел приемом рукопашного боя и еще более. Его вызывают в госбезопасность, говорят, вот так и так, ты поедешь тогда и туда, туда и туда. Когда он отказался, один его припугнули в другой раз, а после вывели за город, исчекли прутьями и бросили. И он избитый шел от перила к перилу. Правда видела, правда шел, шатался, правда, все было правда, но он был не пьяный, а избитый. Вот как можно ложь сказать? Поэтому я говорю, братья, пожалуйста, будьте очень внимательны. Не спешите никогда. Если что-то видели, вам что-то показалось, проверьте. Не спешите определение вынести. Поговорите с тем, кого вы видели хотя бы. Но это же лжесвидетельство. Или как вы думаете, если человек не понял, то это не ложь была? Это ничего подобного. Понимаешь ты или не понимаешь? Но если это неправда, то она неправда есть. Она есть неправда. Ее никак не оправдаешь. Я когда посмотрел действительно слова Рожогова, что такое ложь, хотя я сделал такой вывод. Мир, который живет во лжи, он даже правильного представления и определения о лжи не знает. Говорит, это преднамеренное искажение истины. Разве всегда оно будет преднамеренно? Это искажение истины. Но преднамеренно, непреднамеренное, но ложь есть ложь. Ее никак не оправдаешь ничем. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы были внимательны в этих вопросах. Ведь это процветает часто. И люди обижаются. Говорят, ну как, что ты отказываешься? Когда вот там, а в самом деле не так было. Я бы мог таких похожих примеров проводить много. Но я просто направление дал. И больше ничего не могу сегодня сделать. И я очень хотел бы, чтобы мы были очень внимательны. Иначе, понимаем мы, что мы сеем ложь, или не понимаем, от этого не меняется сущность дела. Лжесвидетель и есть лжесвидетель, который наговаривает на кого-то или сеет ложь в сердца. И дальше седьмой пункт, он связан с шестым. Здесь даже трудно разделить на два. Вот почему здесь написано, вот шесть, что не видно, даже семь. Потому что вот наговариваешь, что ложь, дальше седьмой пункт. Сеет раздор между братьями, он приходит одновременно. Я могу пустить одним пунктом. На самом деле это два этапа одного и того же дела. Сначала посеял ложь, а потом через ложь что посеял? Раздор между братьями. И кто сеет раздор между братьями, в глазах Божьих это мерзость. Это не просто несправедливо, это нехорошо, этого мало. Но лучше ты так не делай. Или это грех, это уже сильнее. Это преступление. Это громко звучит. Но Бог дал это определение. И сказал правильно. Это мерзость. Это мне, вам, чего не Господь говорит, давайте не заглаживайте, а назовите, я мерзость сделал. Я сеял раздор между братьями. Ну, и между сестрами. Вы же понимаете, что между братьями, я же не исключается, что и сестры могут раздор между братьями сеять, братья между сестрами, и переплестись, может, одно и другое. Это каждому из нас написано, чтобы мы этим не занимались. Следующее, на что я обращаю внимание, одно из качеств, на которое я хочу обратить внимание сегодня, очень серьезно, все-таки, что ж возбуждает раздоры? Какое качество характера? Библия называет это качество. Мы, наверное, так не называем. Мы по-другому рассуждаем. А Библия говорит вот что. Ненависть возбуждает раздоры. Но любовь покрывает все грехи. Оказывается, кто стоит за раздорами? И за теми людьми, которые их разжигают. Ненависть. Если бы это было написано не в Библии, вы могли со мной поспорить. Ну, что-нибудь другое могли бы найти. Но Библия говорит, ненависть. Ненависть разжигает раздоры. А начинается уже, знаете, с чего? С недоброжелательности. Вы заметьте одну такую истину. Люди, которые доброжелательно относятся друг к другу, они редко вступают в конфликты. Если даже видят, что с чьей-то стороны что-то не так было сделано. Так они доброжелатели, они пытаются понять, почему. Они пытаются понять мотивы поступка. Они всегда находят оправдательную сторону. А недоброжелатели сразу хватаются за это. И что-то так фокусируют в мрачных тонах, что делают. Что делают преступникам ни за что. Заодно, может быть, неосторожное слово. Есть слово целенаправленное, а есть просто неосторожно сказал, выразился. И когда есть недоброжелательство, оно всегда становится на передний план и начинаются скандалы и раздоры. Я не раз говорил, и очень хочу, чтобы у нас так было. Это была тоже старая мысль. Я говорил так, нужно иметь сердце адвоката, а не сердце прокурора. Вы знаете, чем занимается адвокат, когда ему представляют дело какое-то судебное? Он выискивает оправдание. А прокурор, что он выискивает? Обвинение. Это обвинитель. А адвокат – это защитник. И вы знаете, и судьи учитывают обвинение, и учитывают адвокатскую работу. И то, что он не мог оправдать, меняется в вину, что адвокат не оправдал. И остается прокурорских иногда очень мало, правда? Я очень хотел бы, чтобы были доброжелательны друг к другу. Иначе, недоброжелательство, оно имеет в себе ненависть часть. И всегда все рисуется мрачно дано, как обвинение. Скажите, сегодня Христос кто? Оправдание или обвинитель? Все-таки сегодня Христос оправдывающий. Да, Он будет и судьею. И притом грозный судья, строгий судья, неподкупный судья. Но сегодня Он не обвинитель. Он сегодня оправдывает всякого, кто к Нему приходит и называет вещи своими именами. Господи, я сделал грех, прости меня. Кто вертится, как вьюн на сковороде, не пойдет оправдание. Хочет загладить грех. Хочет оправдаться. А Библия говорит, а кто скрывает свои поступки, то что с ним будет? Он будет наказан. А кто признается и оставляет их, тот что будет? Помилован. Оказывается, чтобы Бог помиловал, надо признать, что ты преступник, просить прощения не буду делать. А мы хотели бы делать, а ты милуй. Но как миловать, если ты не хочешь, продолжаешь делать? Ну как тебе помиловать? Помилование дается тому, кто говорит, я преступник, а кто говорит, я праведник. Ну как его миловать? Его никак не помиловать? Надо ставить на весы дела вообще добрые, злые, и выводить общий знаменатель какой-то. И как правило, ни один человек не мог спасти сейчас свои добрые дела. Вы тоже, наверное, это знаете. Моисей, Даниил, Еремия. Им нужна была оправдательная жертва Христа всем. И нам тем более. Если они считались народом Божиим и не могли спастись, то на нас будет даже никогда не народ, а ныне народ Божий. Никогда не помилованные, а ныне помилованные. Помилованные, потому что признали своих преступления. Поэтому я хотел бы, чтобы вы на это сегодня обратили внимание. И чтобы не стирали благословения Господь, чтобы свои шансы использовали и знали, если эти шансы не используются, то в чем причина? Почему я сегодня взял вот эти шансы и насколько можно причину говорю? Почему оно так бывает? Почему есть шанс, а мы его не используем? Нет способности этот шанс использовать. В характере что-то не то. Ну и следующий текст, на который я хочу обратить внимание, он тоже говорит о том, что причиной раздора высокомерия бывает. Притча, 13 глава, 10 стих. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Вот почему здесь интересно взято? Ну при чем здесь советующиеся? Надо было, наверное, написать, от высокомерия происходит раздор, а от смирения – мир. Здесь взяты поступки человека, который высокомерен, который не считается ни с чем мнением. От высокомерия происходит раздор. А советующийся, он не считает себя великим. Он не считает себя особым человеком. Он готов учитывать все мнения. А если он этого не делает, то говорит, знаете, что написано? Высокомерие. Немножко высоковато померил себя. Взял свой метр, свой аршин и померил так, что казалось, что он выше всех и умнее. Вот здесь дана и причина. И в то же время, как вот это высокомерие выражается в жизни, в действиях человека. 12 пункт притчи, 15 глава, 18 стих. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распру. Вы понимаете, откуда, к чему это все привело? Что очень часто мы свой шанс сохранить с кем-то мир не используем потому, что не хватает терпения. Терпел, терпел и не выдержал. А Священное Писание говорит так, что терпение же должно иметь совершенное действие. Вы помните это место Писания? А если оно было, потом не стало, значит, оно несовершенное. То есть, это такая мера терпения, которая не может воспользоваться шансом предоставленным для того, чтобы ссора не разгорелась. И, наверное, то один из минусов, который в нашей жизни мешает нам избежать многих конфликтов и многих ссор. Притчи, 26 глава, 20 стих. Где нет больше дров, огонь погасает. А где нет наушника, раздор утихает. Когда-то я напомнил, не я напомнил, так было написано, что прогони кощунника. То же самое сделай и с наушником. Ну, понимаете, что такое наушник? Который говорит, на ушко. Я тебе скажу то, что никто не знает. Но смотри, чтобы никто не знал, это только тебе. На ушко. Ну, называется наушник. И чему напасть? Потому что не знаешь, откуда что произошло. Сказал человеку. Тот пообещал, никому не скажу. А уже сам-то он замусорен этим. Хотя бы один. На такого ж не бывает, чтобы никому не сказал. У него же самые близкие друзья тоже, которым хочется сказать. И он тоже скажет, тот тоже скажет, только уж никому не говори. Уже два знают. А у того третьего еще есть один. Скажу тебе, только ты никому не говори. И через неделю все кругом знают. А откуда что пришло, никто не знает. Это было сказано на ушку кому-то. А на ушку ж не говорят открыто, правда? Говорят, где больше двух, говорят слух. И поэтому у меня еще хотел одну тему говорить. Но не будь побежден злом, потому что там еще есть вот этот текст, который я оставил. Там еще есть продолжение. Но я просто не хочу разрывать эти темы. Я просто хотел бы, чтобы вот то, что сегодня было прослушано, если не верите, что в Библии написано, то прочитайте сами. Можете проверить там по кассетам. Уже я не откажусь, что я говорил или не говорил. Записывается все. Знаете, иногда наговорит, а после говорит, не говорил. Но когда записано, то очень хорошо. Вот на тебе твое, послушай, что ты говорил. Поэтому я просто очень хотел бы, чтобы мы обратили на это очень внимание. Это очень серьезный вопрос. Смотрите, в Библии он очень коротко написан. Если возможно, с вашей стороны, будьте у мира со всем. Все. А смотрите, что под этим кроется, за этими возможностями. Оказывается, их немало есть. И я не все выбрал. Я хорошо понимаю, что не все выбрал. Это то, что мне удалось за короткое время сделать. Может, кто-то когда-то более глубоко что-то сделает. Но я очень хотел бы, чтобы сегодняшние слова не прошли мимо ваших ушей и вашего сердца. Мы вообще хотим мира. Мы вообще хотим благословения. Но давайте делать так, чтобы был мир. Люди иногда говорят, кто-то должен этот мир сделать, а сам делает все для развала. Ну, извините, так не может быть. Если мы вообще захотим мира, мы его сделаем. Но если мы будем говорить, ты этот мир делай, я буду в стороне, его никогда не будет. Поэтому сегодня, когда это было прочитано, это обращение лично к каждому. Каждому из нас, кто сегодня слушал это слово. Поэтому пусть Господь вас благословит. А пусть мир воцарится в ваших сердцах, потом в ваших домах, в наших церквах. И пусть благословение Господне впоследствии льется обильным потоком в наши сердца для славы Божией. Аминь.